Дорога скорби. Теплый осенний день. В гостях у нас друзья. Протодиакон отец Олег с матушкой Ириной. Блаженствуем, отдыхаем. Неожиданно приезжают гонцы из дальнего села. Похороны. Село Дмитровка относится к приходу Очакова, но там батюшка в отъезде. Нужно ехать. Матушка Ирина вызвалась поехать с нами, помочь. Мы рады, хор собирать уже некогда. Складываем инвентарь, едем. Приехав, согласовываем планы. Нас спрашивают, пойдем ли мы на кладбище пешком или подвезти машиной. Я, не зная села, интересуюсь, а далеко ли идти? Близко, близко, вон туда. И машут рукой вдоль улицы. То, что я начал обсуждать возможность пешего похода, очень воодушевило народ. Все наперебой стали уговаривать пойти, проводить покойника. Оркестра-то у нас нема. Отказаться было уже невозможно. Ну что ж, пойдем пешком. Близко ведь. Пошли. Улицу прошли, другую, третью. Идем, поем три святое. Пока еще наслаждаемся чудесной погодой. Но вот село закончилось. Никакого кладбища до горизонта не видно. Далеко еще? Да нет, совсем близко. Грунтовка по полю, балка, мехотряд с ржавыми остовами сельхозтехники. Потом неожиданно опять улица, дома. Это что, другое село? Почему другое? Дмитровка. А где кладбище? Да близко совсем. Идем, между прочим, уже часа полтора. Я в тяжелом облачении, кадилом размахиваю, поем. Устали изрядно. Но в конце концов дошли, похоронили. А потом я услышал за спиной разговор старушек. Вот какой батюшка из Богдановки хороший. Всю дорогу пешком прошел, а до него ни один священник никогда не соглашался. Эх, знал бы я Дмитровское близко, не создавал бы прецедента. А вообще погребения бывают необычайно светлые, осеняющие миром. Это когда хоронят подлинно верующего человека, и хоронят верующие. Так хоронили мы Марию в Малой Коренихе, Зиновию в Козырке. Так хоронили и моего папу. А бывают погребения страшные, бывают просто тяжелые, когда смерть безвременна, когда близкие неверующие, не чувствующие перехода, а страшные — это пьяные похороны. Один раз пришлось чуть ли не силой из гроба бутылку с водкой вытаскивать. Обычай такой — потребное покойнику в гроб класть, клюку там, кепку, расческу и прочее. Ну, кепки я не трогал, а с водкой боролся. И в тот раз заставил убрать, а как отвернулся, незаметно опять всунули, хористы потом сказали. Так и забили гроб. А потом на поминках сын усопшего перепил и умер от водки. Но его я уже не отпевал. Не знаю, ему бутылку в гроб положить хватило ли дури и дикости, или все же что-то почувствовали. Как-то на похоронах в Кирово нас просто забыли. Муж усопшей женщины был пьян до невменяемости еще до начала похорон. Близкие не слишком от него отстали. После погребения пришлось домой добираться автостопом. Кстати, на этом погребении случился примечательный разговор. Один из родственников усопшей, житель того же села, решил умилить меня своей религиозностью и принялся подробно рассказывать, как они на родине, Западная Украина, свято чтят христианские обычаи, ни одной службы не пропускают. «Вот все с женой собираемся к вам в церкву на службу», только никак времени не найдем. Я поинтересовался, давно ли они переехали жить в Кирово, сколько месяцев. Мужчина подумал и сообщил. 16 роков буде. Вот такое благочестие.